Как это можно настолько оставлять такую крошку? Но возьми же, бог мой, он до грыжи докричится. Они даже не обнялись, не поцеловались. Шура села и стала кормить маленького, а Мария Николаевна смотрела на нее и молчала. И подсохшее, сморщившееся лицо ее было таким строгим, что выражение скорби точно бы исчезло в этой строгости. Потом она пошла к двери и закурила там. Шура негромко напевала, укачивая маленького. Сейчас она спросит, укачает, уложит в корзину и спросит. Странно, что она до сих пор не спрашивает. Чтобы начать первой, она спросила сама: «А где Жорж, Шурочка?» «Они на казарменном положении», — не сразу своим мягким голосом ответила Шура и сильно побледнела. «Теперь их редко отпускают домой, то есть даже и не отпускают. Просто так, если выскочит. Сейчас, мамочка, я его уложу и буду тебя кормить». «Успеется», — ответила она, затягиваясь. «Спи, спи», — сказала Шура. «Спи, дурашка. Наелся, так и спи. От папы ничего нет?» «Нового ничего», — сказала Мария Николаевна, сильно и длинно затягиваясь. «Ему писать сейчас невозможно». «Вот как?» — сказала Шура. Повернувшись спиной к матери, она стояла над корзиной. Мальчик уже заснул, но она стояла в такой позе, как будто еще что-то делала с ним. «А Николка что?» Мария Николаевна молчала, Шура повернулась, оперлась на спинку стула, спросила: «Почему ты не отвечаешь, мама? Его ранили?» «Ну вот уж и ранили», — сказала Мария Николаевна. «Вот уж сразу непременно и ранили». Голос у нее сделался низким. Таким голосом она никогда не говорила. Но она стояла в темноте у двери, Шура не видела ее лица. «Что же с ним?» — спросила Шура. «Ты говори, мама, не бойся». «Мы его теперь долго не увидим», — сказала Мария Николаевна. «И писать ему нельзя будет. Их послали перевооружаться за границу на новые машины». «Вот как? Это хорошо», — сказала Шура. Впрочем, она не слышала, что сказала. «Потому я к тебе и приехала», — сказала Мария Николаевна. «Мне теперь там делать нечего в Москве. Почему ты мне не написала про маленького?» Шура не ответила. Она не слышала слов матери. «Ты в госпитале работаешь?» — спросила Мария Николаевна. «Да. Санитаркой или сестрой?» «Я в парикмахерской работаю», — сказала Шура, справляясь с собой. «Брею и стригу». «Господи», — сказала Мария Николаевна, — «еще новости». Шура отставила от себя стул, на который опиралась, и подошла к матери. «Мама», — спросила она дрогнувшим голосом, — «это правда про Николку? Ты меня прости, пожалуйста, но это, мамочка, правда? Может быть, все-таки ты сказала мне неправду?» «Неправду. Я сказала тебе неправду». Шура опять взялась за концы своей косынки. У нее теперь в полутьме лицо опять сделалось совсем белым, и огромные темные глаза с ужасом смотрели на мать. «Он ранен. Он тяжело ранен». «Да, он ранен», — сказала Мария Николаевна не своим низким голосом. «Он ранен, девочка. Он ранен, Шурочка». «Сядь, мама», — сказала Шура. «Сядь и скажи правду. Я не могу так. Скажи все. Его убили?» «Его убили», — сказала Мария Николаевна. «Нашего Николку убили на войне. Нет больше у нас Николки». И она вдруг, криво ступая, сделала шаг к дочери, плеснула руками и, точно разом все поняв, закричала тонко, громко, закричала еще раз и стихла, припав к Шуре старым и сохшим телом, вздрагивая, шепча что-то и захлебываясь обильными, в первый раз широко хлынувшими слезами. Глава 5.